Глава 6. Побег. Взгляд в небо. Большая стирка. Карамон помедлил у входа в пещеру, стараясь хоть немного успокоиться, выдохнул несколько раз, затем отодвинул циновку и вошел. «Прости, Рейст!» Воин замер на пороге, позабыв закрыть рот. Брат преспокойно спал, плотно завернувшись в одеяло. Одну руку маг положил на посох, который всегда держал наготове. У входа стояла сумка с книгами, мешок Карамона тоже оказался собранным. Рейстлин явно приготовился к раннему отбытию. Карамон облегченно вздохнул. «Значит, Тика не сказала Танису. Может, она все же поняла?» Двигаясь как можно тише, он пристроил на полу рядом с прочими вещами полную флягу. Затем стянул с себя кожаную куртку и, устроившись в своем тесном уголке, мгновенно заснул. Проснулся же Карамон от того, что брат силой тряс его за плечо. «Тихо», — прошептал Рейстлин. «Поторопись. Никто не должен видеть, что мы уходим». «А как насчет завтрака?» — сонно моргая, поинтересовался Карамон. Рейстлин бросил на него презрительный взгляд и насмешливо искривил тонкие обкусанные губы. «Я голоден», — пробурчал извиняющимся тоном великан. «Перекусим по дороге», — небрежно бросил брат. Карамону только и оставалось, что грустно вздыхать над своей голодной участью. Закинув за плечо оба мешка и подхватив на ходу флягу с водой, он поспешно вышел вслед за братом из пещеры. Свежий морозный воздух обжигал ноздри. Снег прекратился, едва припорошив землю, но над горными вершинами нависли тучи. Должно быть, скоро снова начнется снегопад. Солинарий, серебряная луна, висела в небе кривой саблей. Алая луна Лунитари, покровительница Рейслина, показалась на три четверти. Рейслин поднял к алой луне взгляд и улыбнулся. «Богиня будет освещать наш путь до рассвета», — произнес он тихо. «Это доброе знамение». Карамон надеялся, что его брат не ошибается. Ему искренне хотелось поскорее уйти от лагеря как можно дальше. Рейслин же, наоборот, находился в прекрасном расположении духа. Маг почти не кашлял и шагал по тропе быстро и легко. Братья довольно проворно спустились с горного склона в середину долины и направились на юго-запад. Добравшись до леса, они оказались надежно укрыты среди деревьев от глаз обитателей лагеря, случись тем подняться в такую рань. Карамон уже вздохнул было с облегчением, однако тут же его заставило схватиться за меч брецание оружия. Рука Рейслина потянулась к мешочку с компонентами для заклинаний, который маг всегда носил на поясе. Из тени деревьев выступил Стурм Светлый Меч. Рыцарь остановился на дороге, загораживая проход. Взгляд, которым юный волшебник одарил брата, мог испепелить его на месте. «Я ничего ему не говорил, Рейст», — протараторил тот недоуменно и виновато одновременно. «Твой достойный брат и вправду ничего мне не говорил», — подтвердил Стурм. «Так что умерь свой гнев. Узнать вашу тайну оказалось совсем нетрудно. Я изучил тебя, маг, и легко прочел твои мысли. Я знал, что ты станешь упрямо преследовать свои корыстные цели, забыв о благополучии ближних. Когда ты вчера вечером покинул собрание, я сразу понял, ты не намерен отказываться от своего плана». «В таком случае ты также должен понимать, что остановить меня невозможно», — заявил Рейстлин, побледнев от злобы. «Так что посторонись и дай мне и моему брату пройти». Маг немного помолчал и добавил чуть тише. «Во имя нашей дружбы. Я не хочу причинять тебе вреда». Рука Стурма потянулась к рукояти меча, однако он не обнажил оружие. Рыцарь посмотрел на Карамона и потом вновь перевел взгляд на его брата. «Своей жизнью рискуй на здоровье, Рейстлин. Мир посветлеет, не стань в нем тебя. Однако зачем ты ведешь на гибель своего брата?» «Карамон сам принял решение отправиться со мной», — ответил маг, криво усмехаясь откровенности рыцаря. «Не так ли, брат?» «У нас не оставалось выбора, Стурм», — принялся объяснять Карамон, грузно переминаясь с ноги на ногу. «Рейс думает, что Флинт и Танис не смогут отыскать ворота в Тарбардин без ключа, а тот лежит под развалинами Замана». «Существует несколько причин, по которым им необходимо попасть в Тарбардин. Не так ли, Стурм Светлый Меч?» — проговорил в свою очередь Рейстлин, скрестив руки на груди и сипло кашлянув. Рыцарь пристально посмотрел волшебнику в глаза. «Я пропущу вас с одним условием», — решил он, выпуская рукоять меча. «Я пойду с вами». Карамон съежился, ожидая вспышки гнева, казалось, помрачневшего брата. Но вместо этого маг окинул Стурма долгим испытующим взглядом прищуренных глаз и тихо произнес. «Я вовсе не возражаю против рыцарского сопровождения. А ты, брат?» «Разумеется, нет», — тут же согласился Карамон, обрадовавшись. «Вообще-то он даже может оказаться полезен», — подумал Рейстлин и, протиснувшись мимо рыцаря, пошел дальше по тропе, ведущей через лес. Стурм тотчас подхватил свой мешок. Судя по раздавшемуся бряканью, там лежали его доспехи. Рыцарь оставался в нагруднике с изображением розы и зимородка, эмблемы Саламнийского рыцарства, и в шлеме. Остальное он нес с собой в мешке. «А Танис знает?» — тихо спросил его Карамон. «О да. Я поделился с ним своими подозрениями относительно желания твоего брата отправиться в поход самостоятельно», — отозвался Стурм, поудобнее пристраивая на плече мешок. «А Тика ему что-нибудь говорила?» Рыцарь едва заметно улыбнулся. «Значит, ты рассказал все Тике, однако скрыл от Таниса?» Карамон вспыхнул, смущенный таким замечанием. «Я вообще никому не собирался говорить. Тика просто прижала меня к стенке». «Она очень сердилась», — быстро спросил юноша, пряча глаза. Светлый меч ничего не ответил. Он по обыкновению погладил свои усы, не желая заводить неприятный разговор. Поняв это, Карамон вздохнул и покачал головой. «Странно, Танис даже не попытался остановить Рейста». «Он полагает доводы твоего брата разумными, просто не хотел обсуждать их при Хидерике. Если нам удастся обнаружить ключ к воротам Тарбардина, мы немедленно сообщим Танису». «А как мы его найдем?» — Карамон нахмурил брови, соображая. «Они же с гномом двинулись через горный перевал». Стурм многозначительно посмотрел на вышагивающего рядом воина. «Не правда ли удивительна непредусмотрительность твоего брата? Он и не подумал спросить об этом у полуэльфа». «Об этом я как-то не задумывался», — ответил Карамон, потупившись. «Это неудивительно». «Рейст говорил, что мы должны помочь людям», — произнес Карамон, словно защищаясь. Но при этом в глубине души он прекрасно понимал правоту рыцаря. Стурм лишь хмыкнул, а затем добавил шепотом. «Откуда твой брат знает дорогу? Кто указал ему путь? Или мы бредем наугад?» Карамон видел, как уверенно шагает его брат по вьющейся между деревьями дорожке. Теперь он шел гораздо медленнее, иногда оглядываясь или стуча по земле посохом, словно слепой, однако вовсе не казался заблудившимся. Волшебник двигался прямиком к своей цели, останавливаясь лишь ненадолго, чтобы осмотреться, и вновь уверенно продолжая путь. «Он говорил, что знает дорогу», — Карамон заметил удивленный взгляд светлого меча и добавил. «Рейсту многое известно из книг». Воин тут же пожалел о своем замечании, вспомнив фолиант в темно-синем переплете. И Карамон поспешно отогнал от себя мысль о нем. Воину даже думать не хотелось о том, что Рейст нашел указание в магической книге, принадлежавшей злому волшебнику. «А может, Флинт сказал», — поразмыслив, произнес Карамон, и эта догадка его взбодрила. «Да, наверное, Флинт». Светлый меч промолчал. Он осознавал бесполезность попыток доказать очевидное. Флинт не подсказал бы Рейстлину даже времени. Широкоплечий гигант обманывал себя насчет Рейстлина слишком долго и не признал бы правды, даже разложи Стурм все по полочкам. Отдалившись от своих попутчиков, Рейстлин, тем не менее, прекрасно знал, о чем они говорили. Маг мог бы процитировать их обоих слово в слово. Пусть Светлый Меч распинается сколь угодно долго, понося его, на чем свет стоит, брат все равно встанет на его защиту. Карамон всегда его защищал. Иногда Рейстлину это даже претило. Возникало страстное желание привести внешний облик великана в соответствии с интеллектуальными способностями, то есть превратить братца во вражного гнома. Но тогда от Карамона не будет никакой пользы, а юный волшебник пока еще в нем нуждался. Придет день, и он перестанет зависеть от своего брата-близнеца. Однако до того времени надо еще дожить, и в этом-то ему и посодействует безмозглый уволень. Рейслин оглянулся через плечо на своих попутчиков. Его брат смиренно трусил по дорожке, словно вьючное животное. Стурм Светлый Меч, рыцарь без страха и упрека, а также без ума и фантазии, тащил в мешке отличительные знаки своего благородства. «Зачем он пошел с нами?» — недоумевал Алый Маг, изредка поглядывая по сторонам. Этот вопрос не давал ему покоя. «Разумеется, благородного рыцаря мало волнует мое благополучие. Он заявил, что боится за Карамона, но ведь Стурм прекрасно знает. Мой брат — опытный воин и сам способен за себя постоять. Нет, у рыцаря есть иная причина. Интересно, какая? Что могло привлечь его в замане?» Надо сказать, Рейстлин толком не понимал даже причин собственной тяги к этому месту.